Шубников дал понять Анне Трофимовне, что платить дяде Вале и ей в палате по заслугам станут больше. Денег хватит на то, чтобы садовый домик превратить в дом или в виллу. Но кормить Валентина Федоровича горячими блюдами Шубников рекомендовал. А дядя Валя сидел в бункере, думал, вставал, подходил к мочалу, теребил его пальцами, гладил, брал на руки, носил по помещению, баюкал. Мало было у него сухого мочала. Мало. Шубников, дожидаясь, правда, просьб Валентина Федоровича, с охотой приносил в бункер охапки мочала. «Хорошо-то, как у вас», — сказал он однажды. «Здесь бы еще устроить сауну». «Нет, никаких саун», — испугался Валентин Федорович. «Оно же будет мокрое». Бурлакин, просивший дать дяде Вале послабление, из жалости к нему и чтобы незаметно для Шубникова изменить интересы Валентина Федоровича, установил в бункере компьютер многоцельного назначения. Не отлучаясь от сухого мочала, дядя Валя мог попасть куда бы пожелал и исполнить все, что ему взбрело бы в голову. Компьютер был и игровой. Валентин Федорович мог вызвать в бункер любых людей и животных, быть их повелителем, разыгрывать сражения, производить перестановки правительств, лепить историю по своему усмотрению. Дядю Валю электронное развлечение поначалу радовало. Он рассчитался с негодяем Уриэрте, кровавой бестолочью из Гондураса, кого год назад, если помните, он не мог достать и уязвить при попытках установить во всех регионах мира справедливое течение жизни. Вновь встречался дядя Валя с Эйзенштейном, еще Сережкой, еще Лохматом, с Протазановым, с композиторами Лепиным и Будашкиным. Сам видел себя среди мастеров кинематографа и легкой музыки. Видел, с каким благоговением они выслушивали его замечания и советы, как, обрадовавшись его подсказке, Сережка Эйзенштейн гонял детскую коляску по одесской лестнице. Дядя Валя заново устраивал события последних войн. Испанской, на какую он стремился, но не смог попасть. Финской, отечественной. Воскрешал убитых, искалеченных и умерших. Сам под бомбами трясся по фронтовым дорогам на эмке и трехтонке. Карал оккупантов. Пробирался и в самое логово зверя. Озорничал дядя Валя мальчишкой в Лазаревском переулке. Катал в лодке барышень на пруду Екатерининского парка, когда те барышни воротили нос от малорослого, щуплого Вальки Зотова. Теперь же они гонялись за ним. Иные из них выходили чуть ли не живыми в глубину бункера. Но лишь в первые дни общения с компьютером Валентин Федорович был спокоен или даже беспечен. Потом-то он всех раскусил. Потом-то он понял, что все... Все, не только сволочи из логова зверя, не только бесстыжие бестолочь с лампасами Уриэрта, но и приветливые, хоть и легкомысленные барышни. И даже честный горячий Сережка Эйзенштейн косит глаза на сухое мочало. Ни разу не вызывал дядя Валя компьютером китайца Ходю. Но теперь ему стало казаться, что и Ходя притаился где-то внутри бурлакинской машины и вот-вот протянет желтую руку за мочалом. У дяди Вали уже не было сомнений, что все его знакомые, старые и вновь приобретенные, лишь прикидываются, что они снимают киноленты, воюют под Порховом или под Тильзитом, угнетают бесправных на банановых плантациях, катаются на лодках с воздушными шарами в руках, сами же только и думают о том, как бы отвлечь его и ухватить сухое мочало. Более дядя Валя в живых картинах никому не доверял. Стал сердит и бдителен. Уловив его настроение, Шубников направил в бункер шкафы и сундуки с орденами, медалями, почетными знаками большинства честолюбивых государств мира. И опять дядя Валя увлекся новой возможностью на два или на три вечера. Был в своих решениях справедлив, великодушен, издавал указы с именами людей, забытых в реляциях или незаслуженно обойденных недоброжелателями и трусами. Так звезду получил из рук дяди Вали подводник Маринеско. Но потом награды стали присуждаться исключительно Валентину Федоровичу Зотову. Воевал. Сначала с армиями за спиной, а позднее и в одиночку. Против всех — он. все рати земли, все императоры, все гении и герои, все мафии, все невольники шли теперь войной на него с низкой целью отнять сухое мочало. Они проигрывали сражения, погибали, попадали в чумные лагеря, но все равно шли. Двумя шкафами орденов были отмечены Валентином Федоровичем собственные удачи в оборонительных войнах и упреждающих ударах. Достойных орденов не хватало для оценки сокрушительных побоищ. Разгром армии Александра Македонского, коварно решившего подойти к Останкину со стороны Петрозаводска, дяде Вале пришлось отметить всего лишь попавшим под руку то ли либерийским, то ли сенегальским орденом «Зеленой ящерицы». Были пошиты дяде Вале специальные френчи, кителя, сюртуки для ношения наград. А враги все лезли. Обнаглели и понеслись на звездных кораблях инопланетяне, прослышавшие о сухом мочале. Валентин Федорович страдал, становился все злее и однажды не выдержал. Схватил лом и стал сокрушать им тамерлановых лучников, и так уже без дыхания валявшихся в снежной степи. Разбитый компьютер Бурлакин распорядился унести, полагая его починить, но дяде Вале не возвращать. Унесли и ордена. Бурлакин ходил по бункеру расстроенный, ничего Валентину Федоровичу не сказал, только качал головой. А дядя Валя, оставшись наедине с сухим мочалом, будто бы пришел в себя. Да что это с ним? В кого он превратился? Ведь вся его жизнь противоречила тому, что в нем вдруг открылось. Или образовалось. Он, добрый человек, возненавидел всех. И из-за чего? Из-за какой-то глупой гнуси. Валентин Федорович был намерен бунтовать. Но против кого? Дважды набрасывался он на Шубникова, окруженного людьми, зная, что при зрителях Шубников может ради впечатления проявить себя и великодушным. Но получились лишь безобразные скандалы, не вышло освобождение. «Удавиться, что ли?» — подумал тогда Валентин Федорович. «Все лучше, чем бункер с мочалом». То есть в просветные свои часы он понимал, что произошло с ним нечто несуразное. Но недолгими выдавались такие часы у Валентина Федоровича. Тут же спохватывались и усмиряли его. После скандала на учебном балу Шубников осерчал, в бункер ни разу не спускался. Лишь передал Валентину Федоровичу, что удавиться ему не дадут, и пусть искореняет в себе малодушие. А то ведь его ославят и устроят в бункере музей останкинского идиота. «Посмотрим», — пообещал Шубникову и себе дядя Валя. «Посмотрим». Но опять, руша все, обваливалась на него страсть к сухому мочалу. Постыдная, подпольная, бункерная. В просветные минуты Валентин Федорович написал прощальное письмо и завещание. Завел в бункере тайник, туда упрятал завещание с письмом. В мгновение торжества сухого мочала и не раз сам хотел уничтожить бумаги, но не уничтожил. Что-то удержало его. Валентин Федорович все чаще вступал в разговоры с сухим мочалом, и оно будто отвечало ему, оживало, вытягивалось к потолку, колыхалось, светилось с оранжевыми, фиолетовыми, зелеными переливами в темноте, а то свивалось в какие-то клубки, ползало само по себе пауками, осьминогами, неведомыми тварями, менявшими формы, линии, глаза, рты, щупальца, гибкие хоботки. Движение. Жизнь сухого мочала увлекали. Волокли куда-то дядю Валю. Душа его томилась, а минуты, когда казалось, что он на пределе любви к мочалу или ненависти к нему, и сейчас произойдет взрыв, дядя Валя судорожно включал свет, слышал шуршание опадающих волокон, дышал тяжело. «Все», — думал он, — «больше не могу. Я один». Меня отъединили от всех. А я не бывал один. Ах, Михаил Никифорович, Михаил Никифорович. Но ведь и сам я. И сам. Нет. Конец. Однако снова приходило желание погасить свет, и выяснялось, что предел еще не вышел. Последние дни будто бы случилось усиление, ужесточение чувств, движений и странностей в бункере. Валентин Федорович желал унизить всех, кто мог посягнуть на сухое мочало. А это был весь мир. Погибельный свой час он почувствовал, что колышущиеся лианы, сети, сплетения, твари на них стали наглее, напористей. Все в бункере заволновалось, напряглось, будто бы желая вырваться, выплеснуться, вытечь куда-то. И он представил, как вскоре все Останкино будет захвачено, угнетено рожденным в бункере, и при этом его, ничье больше, мочало уйдет, убежит от него. Валентин Федорович с муками пробрался, проскребся, прополз к тайнику, открыл его, вытащил ремень. Стальной костыль был вбитым в стену бункера в 5 метрах от тайника. Хоронили Валентина Федоровича Зотова на кладбище в Долгопрудном. День был ветреный, дождливый. Над нами, над мокрой бурой землей, неслись низкие угрюмые облака от приполярного Урала. Люди стояли в плащах с поднятыми воротниками, с зонтиками, укорявшими небо. Желавших проститься с дядей Валей привезли на кладбище 3 автобуса. 2 выделили в автохозяйстве Валентина Федоровича, 1 был нанят в конторе ритуальных услуг. Дочь дяди Вали и ее мать, хотя и давали понять, что здесь они самые важные и необходимые покойнику, вынуждены были держаться особняком. К ним никто не подходил. Хотя что было сердиться на них? Говорили речи сослуживцы дяди Вали, водители и механики. Снова благородной представлялась нам история жизни Валентина Федоровича Зотова. Назначенные распорядителями лица держали на бархатных подушках 4 медали и орден Отечественной войны 2-й степени. Дядя Валя лежал в гробу маленький, без очков. На застывшем лице его запечатлелась несомненная досада. Тарабанька пытался прикрыть дядю Валю зонтом, но при толчках ветра капли попадали на его лицо. Забухала невдалеке музыкантская команда «Прощание славянки». Привезли старого офицера. Потом застучали молотки могильщиков, плакали женщины, комья рыжей глины стали падать на крышку гроба. Хлюпала земля под ногами, приставала к ботинкам и сапогам. «Прощай, дядя Валя! Прощай, Валентин Федорович Зотов! Прощай, работник и воин! Станет беднее без тебя, Останкино!» В автобусе, увозившем нас из мокрого грустного северного Подмосковья, больше молчали и тяжело думали. И не пропадало ощущение собственной, пусть и необъяснимой вины. Было известно, что в завещании дядя Валя просил помянуть его всем желающим останкинским и марьино-рощинским жителям. Завещались на поминки и деньги. Дочь дяди Вали и его бывшая жена эти деньги оспаривали. Указывали пальцами и на Анну Трофимовну. Без столкновения мнений было решено никаких завещанных денег не трогать, а устроить поминки в складчину. Братья Ибрагимовы, известные умением договариваться с администраторами всех значений, вызвались уломать ресторан «Звездный», тем более что там Валентина Федоровича знали. Столы разрешили накрыть и в соседнем зале диетической столовой, по вечерам пустом. Отпустили оркестр, уплатив неустойку. Поставили внизу у дверей 2 доброхотов с поручением приглашать к столам всех прохожих и ни в коем случае не впускать Шубникова и верховных служащих палаты Останкинских польс. Было много тягостных пауз. Летчик Герман Молодцов предположил, что дядя Валя мог бы остаться недоволен такими поминками. Понятно, поводов для радости нет. Однако же Валентин Федорович запомнился всем и шутником, а чего же не говорить о нем и светлое. Молодцов попробовал даже подойти к оставленному дремать роялю и спеть «Гори, гори, моя звезда». Валентин Федорович случалось, спрашивал когда-то Молодцова исполнить именно этот романс. Но и музыка сейчас же умерла в ресторанном зале. Многие сидели поникшие, думали о самих себе, о том, что произошло и с ними, и со Станкиным, если шутнику дяди Вали захотелось удавиться. Уговаривали сказать слова Михаила Никифоровича, но он молчал. Я заметил, что Михаил Никифорович не раз оглядывался. Он сидел спиной ко входу в зал. Ожидал, видимо, кого-то. Но этот кто-то так и не пришел. Уже под конец поминок Михаил Никифорович поднялся. Говорил он нескладно, пожалуй, и не слишком внятно. Но из слов его выходило, что Валентин Федорович совершил поступок отчасти и жертвенный.